Глава 9. Пока Гранд Корт на прекрасном черном жеребце Ярико в сопровождении конюха на Критерионе ехал из Дипло в Оффенден, Гвендолин сидела перед зеркалом, а матушка расчесывала ее длинные светло-каштановые волосы. «Приподними свободно, сверни жгутом и заколи», — распорядилась Гвендолин. «Позволь принести какие-нибудь серьги», — попросила миссис Девилоу, когда прическа была готова. Обе посмотрели в зеркало. Не составляло труда заметить, что глаза Гвендолин казались ярче, чем в последнее время. Да и вообще с лица исчезла тень печали, вернув чертам безмятежную молодость. Матушка сделала некоторые выводы, придавшие голосу жизнерадостность. «Нет, мама, не нужно ничего лишнего. Я надену черное шелковое платье. Черный — единственный цвет, в котором можно отвергнуть предложение жениха», — ответила Гвендолин и улыбнулась, совсем как прежде. «Возможно, предложение вообще не прозвучит», — не без тайного умысла заметила миссис Девилоу. «Только потому, что я заранее ему откажу», — ответила Гвендолин, гордо вскинув голову. «Это то же самое». Когда она спустилась в гостиную в длинном черном платье, ее облик поражал уверенностью и благородным изяществом. «Она снова стала собой», — подумала матушка. «Радуется его приходу. Неужели действительно собирается отказать?» Если бы Гвендолин услышала это замечание, то непременно бы рассердилась, тем более что в течение последних 20 часов с коротким перерывом на сон в ее голове происходила постоянная борьба между «за» и «против» брака с Гранкуртом, так что заранее принятое решение успело утратить силу. Ни одно решение уже не казалось непреложным. Как и прежде, Гвендолин думала об отказе. Но теперь от него осталась одна лишь оболочка, словно тело без души. Она не планировала принять предложение Гранкорта, готовясь отказать с момента получения письма. Однако чем дольше смотрела в лицо причинам, побудившим ее к отказу, тем они казались ей менее грозными. Точно так же воображение, постоянно работая, изменяло ее восприятие этих причин. Если долго смотреть на неопределенный объект, при творческом воображении ему можно придать 20 различных форм. Туманные основания, которые удерживали Гвендолин от этого брака до встречи с Лидией Глэшер у шепчущих камней, теперь уже ровным счетом ничего не значили. Теперь Гвендолин осознавала, что если бы не роковое свидание в Кардл-Чейсе, ничто не помешало бы ей выйти замуж за Гранкурта. С тех пор она больше не рассуждала и не колебалась, а поступала под впечатлением не только оскорбленной гордости и ревности, не только ужаса перед бедствиями другой женщины, но и от страха поступить дурно, достаточно смутного и далекого от реальности жизни, однако от того не менее сильного. Условности, принятые обществом как обязательные для леди, вовсе не беспокоили Гвендолин. Однако она гордо и в то же время испуганно отворачивалась от всего, что считалось позорным, неправильным и достойным порицания. Больше того, Чувство справедливости побуждало ее расценивать любое сознательно причиненное другому человеку зло как тяжкую вину. Но разве она знала подробности истории миссис Глэшер и ее детей? Да, она дала своего рода обещание. «Не стану мешать исполнению вашего желания». Но разве другая женщина, выйдя замуж за Грандкорта, воспрепятствовала бы желаниям миссис Глэшер и причинила бы ей и ее мальчику серьезное зло? Не лучше ли было бы, если бы Грандкорт женился? Чего не смогла бы достичь замужняя женщина, умея утвердить себя и свои права? Так рассуждала Гвендолин, основываясь лишь на одном воображении, ибо знала о браке, то есть о взаимном влиянии, требованиях и обязанностях супругов столько же, сколько о магнитных токах и законе бурь. Мама не смогла правильно себя поставить. Так Гвендолин объясняла печальный опыт миссис Давилоу, не сомневаясь, что сама сможет организовать жизнь совсем по-другому. Семейные трудности занимали последнее место в списке тем, которые меланхоличная вдова считала нужным обсуждать с дочерью. Интересно, что сказали бы мама и дядя, если бы узнали о миссис Глэшер? Думала Гвендолин, хотя вовсе не собиралась ничего им говорить. Что сказали бы все вокруг, узнав, что мистер Грандкорт состоял в связи с другой женщиной, и она растит его детей? Когда мы начинаем размышлять о мнении всех вокруг, очевидно, наши собственные суждения или поколебались, или никогда не играли решающую роль. Вспоминая обо всем, что слышала, Гвендолин пришла к выводу, что все вокруг порицали прежде всего незаконных детей, а вовсе не незаконных отцов. И значит, у Гвендолин не было причин испытывать чувство вины перед миссис Глэшер и ее детьми. Но мысли о них вызывали беспокойство в ином отношении. Мнение Света не могло уничтожить чувство отвращения, соединить свою жизнь с сомнительной личностью. Действительно, перед ней никогда не вставал вопрос о любви к Грандкорту. Желательность брака всегда зависела для нее от других чувств. Влюбленность оставалась привилегией мужчины, который делал предложение. Гвендолин не считала влюбленность Грандкорта предосудительной, пока не заглянула в его прошлое и не обнаружила там поступков, которые приняла как личное оскорбление. Отвращение и гнев глубоко засели в ее душе, и хотя последние несколько недель другие тревожные переживания притупили страсти, именно их отголоски привели к твердой решимости не принимать предложение Грандкорта. Сосредоточившись на конкретных словах, которые следовало произнести, Гвендолин даже не думала о том, чтобы изменить намерение. Единственное, что могло вызвать сомнение, это возможность облегчить жизнь бедной мамы. Искушение, по мнению Гвендолин, весьма серьезное. Но нет, даже столь веский аргумент не мог повлиять на незыблемость решения. И в то же время мысль, что Гранд Корт приедет, чтобы получить отказ, воодушевляла и возвращала утраченные силы. Руки снова крепко сжимали золотые поводья, тело наполнялось живительной энергией, а сознание возвращалось из безысходного уныния, порожденного безжалостным приговором Клешмера. Сейчас Гвендолин Харлетт не собиралась выслушивать мнение о своих прелестях, а намеревалась воспользоваться своей неограниченной властью. Под влиянием этого чувства или какого-либо другого, но сердце неприятно забилось, едва послышался стук копыт по гравию. Спустя минуту мисс Мэри вошла в комнату и объявила, что мистер Грандкорт ждет в гостиной. Долгие часы подготовки и мысленного торжества над ситуацией оказались напрасными. С тем же успехом Грандкорт мог бы застать ее врасплох в минуту полного упадка духа. Направляясь в гостиную, Гвендолин призвала на помощь все самообладание. Встретившись с Грандкортом, она с видом степенной любезности подала ему руку и тихо, медленно ответила на приветствие. Мгновение спустя оба сели в кресло друг напротив друга. Гвендолин прямо, с опущенным взором, а Грандкорт в упор, глядя на нее. Любой, увидевший их, пришел бы к выводу, что оба пребывают в состоянии любовного томления. Любовное томление действительно присутствовало. Гвендолин с первой минуты прониклась ухаживанием молчаливого человека, сидевшего на почтительном расстоянии и источавшего легчайший аромат розового масла. Грандкорт также считал, что ухаживает, поскольку придерживался мнения, что его присутствие не может остаться без последствий. «Не обнаружив вас в Леброне, я испытал разочарование». Начал он характерным ленивым голосом, в котором сейчас присутствовал тонкий оттенок чувственного волнения. «Без вас это место казалось невыносимым. Настоящая дыра. Вы так не думаете?» «Не могу судить, каким стал Леброн без меня», — ответила Гвендолин, взглянув на него с некоторой долей озорства. «А со мной он понравился мне настолько, что, если бы смогла, задержалась там дольше, но пришлось срочно уехать из-за семейных неприятностей». «С вашей стороны было очень жестоко внезапно умчаться в Леброн», продолжил Грандкорт, оставив без внимания слова Гвендолин, которой почему-то сразу хотелось ясности. «Вы же знали, что ваш отъезд все испортит, ведь вы были сердцем и душой всего происходящего в Диплоу. Я вам совершенно безразличен». Было невозможно серьезным тоном ответить «да», и также невозможно ответить «нет». Но что еще могла сказать Гвендолин? В затруднении она снова опустила глаза и залилась краской. Грандкорт впервые увидел мисс Харлетт в таком состоянии и принял смущение за проявление сердечной склонности, однако решил добиться более прямого признания. «Может быть, вы интересуетесь кем-то другим? Некое влечение или помолвка? Вам следовало бы честно мне рассказать, стоит ли между нами другой мужчина?» В мыслях мгновенно родился ответ. «Нет, между нами стоит другая женщина. Но как произнести такие слова? Даже если бы Гвендолин не пообещала мисс Глэшер сохранить тайну, обсуждать болезненную тему с Гранкортом не смогла бы. Допустимо ли прервать сватовство, заговорив невозмутимым тоном? «Ваше намерение чрезвычайно лестно для меня, но...» и так далее. Рыба, получившая предложение быть пойманной и съеденной, могла бы просто отказаться. Но что делать, если она уже попала в сеть? К тому же, разве хватило бы у нее смелости сразу произнести решительные слова? А потому Гвендолин просто молчала. «Должен ли я понять, что предпочтение отдано кому-то другому?» — уточнил Гранткорт после продолжительной паузы. Гвендолин пересилила собственную растерянность и, посмотрев на собеседника, твердо произнесла: «Нет», желая, чтобы он понял ответ следующим образом: «Ну и что из того? Это еще не значит, что я готова принять ваше предложение». Ко всему, что касалось его самолюбия, Гранткорт был чрезвычайно чуток. «Я не питаю надежды добиться вас, взяв измором и окончательно надоев», — медленно произнес он. «Поэтому, если мне не на что рассчитывать, скажите об этом здесь и сейчас. Я сразу уеду, неважно куда». При мысли о немедленном отъезде Гранткорта Гвендолин, к собственному изумлению, ощутила внезапную тревогу. Что тогда ей останется? Ничего, кроме прежней тоски. Ей нравилось, что он сидит рядом, а потому пришлось ухватиться за тему, способную оттянуть решающий миг. «Боюсь, вы не знаете, какая катастрофа нас постигла. В последнее время мне пришлось так много думать о проблемах матери, что все остальные вопросы отошли на задний план. Она потеряла все состояние. И скоро нам придется покинуть этот дом. Я должна попросить у вас прощения за озабоченный вид и излишнюю рассеянность». Уклонившись от прямого ответа, Гвендолин восстановила самообладание. Она говорила с достоинством и смотрела прямо на Гранткорта, чьи узкие непроницаемые глаза таинственным образом приковывали к себе. Таинственным потому, что многообразная драма между мужчиной и женщиной порою не может быть выражено в определенных словах. Всесильное слово «любовь» не выразит разнообразные оттенки взаимного влечения, так же, как слово «мысль» не может объяснить, что происходит в голове вашего соседа. Трудно сказать, на чьей стороне Гвендолин или Гранткорта мотивы поведения оказались более запутанными. В этот момент он больше всего желал абсолютной власти над этим удивительным созданием, соединявшим в себе девственную невинность и кокетливое озорство. Осознание того, что избранницы известны факты его прошлого, заставившие сбежать от него, только побуждало Гранткорта победить ее антипатию. Он твердо верил в собственное торжество. А Гвендолин... Ах, достойное сожаление равенства в стремлении властвовать! Подобно жаждущему воды страннику в пустыне, поддалась неодолимому предчувствию, что в любви этого человека единственное избавление от беспомощной покорности безжалостной судьбе. Все это время они, не отрываясь, смотрели друг на друга. Наконец, Гранд-Корт лениво, словно вопрос не имел значения, поскольку все остальное уже решено, произнес: «Надеюсь, что финансовая катастрофа, миссис Девилу, больше не станет вас тревожить, и вы дадите мне право избавить ее от трудностей». Эти слова были произнесены так медленно, что Гвендолин на время погрузилась в мечты о будущей жизни. Проникнув в сознание, слова подействовали на нее как глоток хорошего вина, которое убирает с пути все препятствия, делает желания дозволенными, а людей в целом менее неприятными. Она ощутила воображаемую любовь к человеку, который сумел так хорошо подобрать слова и стал истинным воплощением деликатного почтения. Отвращение, страх, сомнение — теперь эти чувства стали такими же далекими, как воспоминание о боли. От осознания своей беспомощности она почувствовала только облегчение. Гвендолин представила, как вновь весело заигрывает с матушкой, и все же едва Гранд-Корт закончил свою короткую речь, осознала, что стоит на распутье. «Вы очень щедры», — произнесла она нежно, не отводя от Гранд-Корта глаз. «Вы согласны на то, что даст мне это право?» — спросил Гранд-Корт с внезапной энергией. «Вы согласны стать моей женой?» Гвендолин побледнела. Что-то необъяснимое заставило ее встать и пройтись по комнате. Потом она повернулась к Гранд-Корту, сжала руки и замерла в молчании. Гранд-Корт тоже немедленно поднялся. Явная нерешительность девушки перед блестящим предложением, способным раз и навсегда устранить все проблемы, возбудила такой жгучий интерес, какого он не знал много лет, тем более что он знал причину этой нерешительности. Сохраняя выжидательную позу, он уточнил: «Значит ли это, что вы приказываете мне уйти?» Трудно представить более эффектные слова. «Нет», — ответила Гвендолин. Она не могла позволить ему уйти. Любое проявление грубости казалось недопустимым. Она понимала, что дрейфует в сторону грандиозного решения. Но если паруса заранее подняты, дрейф зависит не только от течения. «Вы готовы принять мою преданность?» — спросил Гранд-Корт, глядя ей прямо в глаза и сохраняя полную неподвижность. Наступило молчание. Но сколько мучительных сомнений пережила бы Гвендолин, если бы позволила себе молчать. Ради чего она его задерживала? Все равно он исключил любую возможность объясниться. «Да», — произнесла Гвендолин так серьезно, как будто отвечала в суде. Гранд-Корт принял согласие, также серьезно, и некоторое время они продолжали смотреть друг другу в глаза. Доводилось ли кому-нибудь прежде так принимать дарующий блаженство ответ? Гранд-Корту нравилось стоять на почтительном расстоянии и чувствовать себя во власти неопределимого, но провозглашенного манерой Гвендолин запрета. Наконец, он подошел к ней, взял за руку и прикоснулся губами к тыльной стороне ладони. Гвендолин сочла такое поведение безупречным и ощутила свободу. В ее глазах согласие означало спасение от Момпертов и от переезда матушки в коттедж Сойера. Со счастливой улыбкой она осведомилась. «Не желаете встретиться с мамой? Я ее приведу». «Давайте немного подождем», — ответил Грандкорт, стоя рядом в своей любимой позе, засунув левую руку в жилетный карман, а правой теребя бакенбарды. Он смотрел на невесту с видом джентльмена, который только что пришел на званый вечер и совершил приятное знакомство. «Хотите что-то еще мне сказать?» — поинтересовалась Гвендолин. «Да, хотя знаю, что разговоры наводят на вас скуку», — сочувственно ответил Грандкорт. «Если они мне приятны, то ничего подобного». «Утомит ли вас вопрос, как скоро мы сможем обвенчаться?» «Думаю, сегодня утомит». Гвендолин игриво вскинула голову. «В таком случае можете ответить завтра. Я думаю, церемонию можно провести через 2-3 недели, как можно скорее». «Ах, должно быть, вы боитесь устать от моего присутствия», — парировала Гвендолин. «Я заметила, что после свадьбы муж не так много времени проводит с женой, как в период обручения. Но, кажется, мне это тоже понравится». Она очаровательно рассмеялась. «Вы получите все, что вам нравится», — пообещал Грандкорт. «И ничего, что не нравится? Пожалуйста, скажите, что так, поскольку я не люблю то, что не люблю, гораздо сильнее, чем люблю то, что люблю», — проговорила Гвендолин, чувствуя, что попала в женский рай, где любое абсурдное слово вызывает восторг. Грандкорт помолчал. В подобных словесных изысках он и сам обладал немалым опытом. «Не знаю, в этом жестоком мире то и дело возникает нечто, что нам не нравится. Например, я не смогу помешать вам скучать, а если поедете верхом на Критерионе, не смогу избавить от непредвиденного падения». «Ах, мой друг Критерион! Как он поживает?» «Ждет под вашими окнами. Я приказал груму на нем приехать, чтобы вы смогли его увидеть. Вчера он пару часов провел под дамским седлом, чтобы привыкнуть. Подойдите к окну и взгляните». Гвендолин увидела двух прекрасных лошадей, которых конюх водил по кругу. Трудно было представить картину, более достойную восхищения, чем великолепные животные в прекрасном убранстве. В эту минуту кони воплощали господство и роскошь, представляя чудесный контраст с еще недавно казавшимися неизбежными бедностью и унижениями. «Хотите завтра прокатиться на Критерионе?» — предложил Грандкорт. «Если да, то все будет устроено наилучшим образом». «Хочу больше всего на свете», — призналась Гвендолин. «Мечтаю снова пролететь в галопе. А теперь я должна позвать маму». «В таком случае позвольте проводить вас до двери». Грандкорт подал руку, и Гвендолин ее приняла. Их лица оказались совсем близко, почти на одном уровне, и он прямо посмотрел ей в глаза. Галантные манеры Грандкорта, как жениха, показались Гвендолин намного приятнее тех, о которых довелось читать и слышать. Она не беспокоилась о том, что он ее поцелует, и чувствовала себя так свободно, что внезапно остановилась и полунасмешливо, полусерьезно заявила: «О, пока помню. Есть кое-что неприятное, от чего вы можете без труда меня избавить. Мне очень не нравится общество мистера Лаша. Вам не придется страдать. Я отошлю его прочь». «Значит, сами вы им не дорожите?» «Ни в малейшей степени. Позволяю жить при себе, потому что он всегда был неудачником», — проговорил Грандкорт протяжно, с абсолютным равнодушием. «Когда я был совсем молод, его подрядили сопровождать меня в путешествиях. Лаш всегда был этаким животным, чем-то среднее между грубияном и дилетантом». Гвендолин засмеялась. Все казалось милым и естественным, тем более что обыкновенно Грандкорт поражал своей презрительной надменностью. Он почтительно отворил дверь перед спутницей, и Гвендолин подумала, что этот человек станет наименее неприятным из всех возможных мужей. Миссис Девилоу сидела в спальне в тревожном ожидании. Гвендолин быстро подошла, расцеловала мать в обе щеки и тихо позвала: «Пойдем вниз, мама. Встретишься с мистером Грандкортом. Я с ним помолвлена». «Мое дорогое дитя!» — воскликнула миссис Девилоу с удивлением, скорее торжественным, чем радостным. «Да», — подтвердила Гвендолин с быстротой, подразумевавшей неуместность каких-либо вопросов. «Все решено. Тебе не придется переезжать в коттедж Сойера. Мне не придется терпеть допрос миссис Момперт. Все будет так, как я захочу. Поэтому немедленно пойдем в гостиную».